Глава 20. Льяра. Шли молча, и я наслаждалась новыми для меня ощущениями и волшебством первой ночи. Я будто опьянела, и дело было не в вине. Как хорошо и надежно я чувствовала себя рядом с мужчиной, рука которого обнимала за плечи, украдкой поглядывала на его задумчивый профиль, и блеск пыльцы на длинных ресницах вызывал улыбку вместе со щемящим чувством в душе. И я улыбалась, старательно отгоняя назойливую мыслишку, что счастье быстротечно. Темная громадина древа больше ничем не освещалась, ни светляками, ни шляпками фосфорицирующих грибов. Все, будто сговорившись, сегодня отдали это право бабочкам, а те уже улетели. «Смотрите!» Из темноты раздался чей-то голос. Я увидела силуэты возвращающихся в древо студентов. Они явно указывали на нас. Кажется, мы слишком заметны. Хотя лично меня сейчас это мало волновало, но, похоже, у Верда было свое мнение. Он внезапно развернулся к зевакам спиной, закрывая меня от любопытных взглядов, и склонился для поцелуя. И я с радостью ему ответила. Объятия стали крепче, а в следующий миг мы очутились в моей комнате. Голова кружилась, но я точно знала, что это не из-за перехода. Громоздкая фигура в хитиновых доспехах, казалось, заняла большую часть комнаты. Среагировав на наше появление, расстарались грибы-светильники, резанув светом привыкшие к темноте глаза. Очарование развеялось, стало как-то неловко. Не к месту я вспомнила вчерашнее и непроизвольно отступила на шаг, оглядываясь по сторонам, боясь посмотреть в лицо мужчине. Девчонок в комнате еще не было, зато были целых три неприбранные кровати, которые в данном контексте создавали неоднозначное впечатление. Я поспешила закрыться, осознав, что выставляю на показ все чувства и мысли. Верт не мог этого не заметить. «Леди Оэлирио», он церемонно поклонился, а я будто глазами видела, как между нами стремительно увеличивается дистанция. «Уже поздно, думаю, мне лучше уйти, чтобы не давать повода для сплетен». «А вам стоит выспаться. У оборотников каждый день начинается с физической подготовки». Я кивнула, припомнив расписание. Уже у порога, помешков, Верт все же шагнул ко мне и осторожно взял за руку. Теплые сухие губы коснулись ладошки. Синие глаза блеснули из-под пушистых на зависть ресниц. От этих, казалось бы, простых и невинных действий меня словно пронзило молнией, и это ощущение вернуло надежду. Вновь осмелев, удержала его руку. Хотелось столько всего сказать. Мнилась, если этого не сделаю, упущу шанс, но ляпнула первое, что пришло в голову. «Первая ночь, что это?» Мгновенно прочувствовав всю неоднозначность своего вопроса, я ощутила, как запылали щеки. «Расскажу тебе позже. Спокойной ночи». Дверь за Вердом Лакири закрылась, а я, двигаясь как зачарованная, уселась на кровати и несколько минут смотрела в никуда. Потом взяла себя в руки и погнала в душ мысленными пинками. Нужно смыть пыльцу, прежде чем ложиться спать. Какая-то повышенная ранимость, обычно мне не свойственная, заставляла настроение скакать, и за считанные минуты я многократно умудрилась от вселенского счастья скатиться к зеленой тоске и обратно. Наконец, второй раз за сегодня, приготовившись ко сну, я не выдержала и достала из запирающегося шкафчика игрушечного волка. «Не собираюсь спать одна». Утро превратилось в кошмар. Я едва смогла разодрать глаза, вдобавок мучила головная боль и хотелось пить. Пожалуй, непривычное количество вина и впечатлений вчера сегодня отдались во всем теле разбитостью. Девчонки, впрочем, выглядели не лучше. По этой же причине нас не смогла подлечить Тилья, у которой едва хватало сил привести в порядок свои изрядно припухшие губы. Пометавшись по комнате и поспорив, кто первый идет в душ, мы пришли к соглашению. Несмотря на то, что проснулась я раньше других, уступила, справедливо рассудив, что помоюсь после тренировки. По той же причине не стала завтракать. Лишь первой, добравшись до графина с водой, под завистливыми взглядами подруг, принялась жадно пить. Меня прервали, когда я опустошила его едва ли не наполовину. «Льяра, ты спишь с волком?» Задавая свой вопрос, Тилья явно не ожидала получить в лицо фонтан воды. Подавившись, я закашлялась. Это верно меня наказала великая мать за то, что вчера я потешалась над Вердом в подобной ситуации. Приходя в себя, я постепенно сообразила, речь шла всего лишь о моей игрушке. «Милый», — продолжила подруга без прежнего энтузиазма и потянулась за полотенцем. «Девчонки, что за блестки рассыпаны в ванной? Они здесь повсюду». Второй вопрос настиг на пороге, и я решила не отвечать прямо сейчас, не то точно опоздаю. Надо ли говорить, что первый урок для всех обернулся кошмаром? Поголовно невыспавшиеся, порой страдающие от похмелья оборотники, понуро построились на тренировочной площадке. Позже, во время пробежки, со мной поравнялись Кэсси и Джентер, а Аслан, вежливо кивнув нам, убежал вперед. «Отлично выглядишь!» Комплимент Сандра прозвучал искренне. «Мы вчера и не заметили, когда ты ушла. Прости, что тебе пришлось возвращаться одной», — присоединился к нему Джентер. «Не хотела мешать. Не берите в голову. Я отлично добралась». При этих словах разом нахлынули все вчерашние переживания, и я порадовалась, что кроме обтягивающей майки, на мне еще легкая куртка, иначе было бы заметно. «Сандер, спасибо за то, что вытащил из теплой постельки. Это был незабываемый вечер». «Раз есть силы болтать, найдутся и выполнить ускорение». Окрик низенького коренастого инструктора Тагре, миндалевидный разрез глаз которого выдавал уроженца островов Тандарона, настиг нас, словно удар плети. Раздался свисток, и мы прибавили шаг. Минут через 10 Тагре сжалился и отправил девушек выполнять разминку, а парням предстояло сделать еще несколько кругов. Я уже знала, что моих одногруппниц зовут Селия Алани и Мория Валкис. Они успели сдружиться на экзамене, но сблизиться со мной вчера не стремились. Впрочем, я тоже не спешила навязываться. Сегодня, видать, что-то изменилось. «Говорят, вчера видели какую-то пару, осыпанную пыльцой серебристых бабочек», произнесла черноволосая и темноглазая, похожая на хищную птицу моря, делая растяжку. Она явно обращалась ко мне, так как, скорее всего, с подругой уже успела все обсудить. Неопределенно пожав плечами, я переспросила, делая то же. «И что? Повезло им?» Мягко улыбнулась ее противоположность Селья. Внешностью она чем-то напоминала Кэс. Ее, напротив, почти белые волосы, вчера спадающие свободными мягкими локонами, сегодня были собраны в тугой узел. Мне стало любопытно, ведь это означало, что повезло именно мне. «Почему?» «Примета такая, а ты что, не знаешь?» «Ну вот, похоже, я снова не в курсе каких-то обычных вещей. Где бы еще справочник раздобыть? Поверье и примета Академии». Мотнула головой, не желая показывать неосведомленность. «Если в Академии набирается достаточно студентов с высоким потенциалом, то в первую ночь нового учебного года из куколок, усеивающих ствол древа, появляются волшебные бабочки. Это случается не каждый год, но довольно часто. Может, это и не от студентов зависит, но так говорят», — вставила прагматичное море. «Так вот». Гибкая, как лоза Селия, покосилась на распекающего парней Тагре, продолжила, сменив ногу на опоре. Мы автоматически повторили за ней. «Есть примета, если бабочки кого-нибудь выберут и осыпят пыльцой, то это имеет свое значение. Серебряные пророчат настоящую взаимную любовь. Красные — власть, желтые — успехи в карьере, синие — разрешение какой-то серьезной проблемы, а зеленые — долгую жизнь и увеличение магического потенциала». «Хорошие приметы». Я постаралась удержать лицо. «Интересно, Аверт в курсе?» И сама же ответила. «Конечно, стоит ли сомневаться? Вопрос номер два. Нас вчера разглядели или мы остались неузнанными? А вот сейчас и выясним. И кому повезло?» «Не знаю», — вздохнула Селия. «Знаю только, что парень из волчьих теней. На нем была их броня. Здесь такую больше никто не носит». «О, это сильно сужает круг», — усмехнулась Мория. «Кстати, вчера на обеде к вашему столику подходил Райтеле. Пытливый взгляд пробежался по моему лицу, будто выискивая подтверждение догадкам. Он родной брат моей подруги Кэс, а мы с Тильей только вчера с ним и познакомились. Эле вступился за меня перед шавками Галлена». «А что ты не поделила с принцем?» Черные глаза блеснули неподдельным любопытством. «Кстати, это не с тобой у него назначена помолвка? С чего ты взяла?» «Чую, сплетен мне не избежать, пока этот файбардец хоть краем глаза смотрит в мою сторону. Во-первых, как только ты появилась в Академии, Галлен дал отставку своей пассии и ходит за тобой хвостом, а во-вторых, он и сам так говорит». «Неправда! Галлен врет!» Внезапно я поняла, что глаза девушек сверкают алчным азартом. Сплетницы. «Лияра?» Заговорщически придвинулось море, будто не слыша моих слов. «Ты ведь не забудешь о нас, если начнешь с ним встречаться?» «Что?» Я дар речи потеряла от такого предположения. «Этому не бывать!» «Почему?» Удивление Селии было искренним. «Что вы все в нем нашли?» Задала я мучивший со вчерашнего дня вопрос. «Галлен такой утонченный и властный!» Нежный голос выражал неподдельное восхищение. «А еще богатый, и вообще он же принц!» Добавила Мория, будто этим все было сказано. «Между прочим, Аслан Эльфарес тоже принц, но общаться с ним в разы приятнее», — ответила я, недовольно поискав глазами задумчивого сегодня южанина. «Надо бы выяснить, что с ним такое творится». К счастью, нашу болтовню прервал инструктор Тагре, и мы приступили к силовым упражнениям. Стало как-то не до разговоров. Спустя полтора часа я, раскрасневшаяся и усталая, вернулась в свою комнату. Быстро привела себя в порядок и, переодевшись, отправилась завтракать в столовую. На лестнице столкнулась с Асланом. Не то чтобы я любитель лезть в душу, но перемена в принца не нравилась. Вдобавок закрался червячок подозрения. Может, дело во мне? «Аслан», — я схватила южанина за руку. «Поговорим? Свет очей». На лице парня мелькнула грустная улыбка. «Я бы хотел позавтракать в одиночестве. Только не обижайся». «Как хочешь». Отпустила я его, несколько разочарованная. «Но если я в чем-то виновата, то лучше скажи. Лияра!» Принц даже остановился, глядя на меня иными глазами. «Ты здесь совершенно ни при чем». Он вернулся и дружески меня приобнял. «Напротив, это мне стоит извиниться. Не нужно было вчера оставлять тебя одну. Я хотел проводить потом, когда все закончилось. Остальным ведь было не до того». Он неопределенно повел плечом, но не смог тебя найти. «Все нормально, я ушла раньше. Я не стала акцентировать, что меня не только проводили, но и доставили в сохранности прямо в комнату. Хотя, в сохранности ли?» Чувствовала я себя так, будто у меня похитили частичку сердца. Маленькую такую, но все же. От мыслей о Верди и вчерашнем вечере снова что-то сладко защемило внутри. Запретив себе думать о нем до конца занятий, я вернулась к разговору. «Но тогда в чем причина твоего подавленного настроения?» Аслан тяжело вздохнул, возводя очи горе. «Вот же любопытные женщины, душу выните!» Я недоуменно выпучила глаза. Вроде и не начинала. Так и быть. Новый горестный вздох. «Бабочки, все дело в них». Не поняла, что не так с бабочками. Не с ними, с этими дурацкими приметами. Вчерашний вечер напомнил мне о доме. Когда одна из ночниц коснулась меня своим крылом, я даже радовался, пока утром Джентер не рассказал мне об этих дурацких приметах. «Какого цвета была твоя бабочка?» «Если память не подводила, и все значения хорошие, чего он переживает?» «Красная». «Власть?» Принц обреченно кивнул. «Так тебя можно поздравить?» Я улыбнулась. «Чего же ты грустишь?» «Ты не понимаешь, Льяра, я не прямой наследник, а с таким количеством братьев мне никогда не светил трон. Я могу стать султаном, только если все претенденты передо мной погибнут, а я не желаю смерти своим близким». «Ох!» На мгновение меня одолел легкий ужас от такой трактовки ситуации. «Аслан, это всего лишь примета». Начала я осторожно. «Совсем не обязательно кому-то умирать. Да и власть... Это не только трон твоего отца. Вот закончишь академию, получишь высокую должность при дворе. Это ведь тоже чего-то достоит». С облегчением я наблюдала, как проясняется лицо южанина. «Надеюсь, ты права». Вместе мы вошли в столовую. Аслан осторожно придерживал меня за плечи, помогая преодолевать возникшую у входа сутолоку. И все бы хорошо, пока, едва очутившись внутри, мы не столкнулись с Галланом. «О, Эльрио, вижу, ты не хочешь внять моим увещеванием!» «Это он что, на Аслана намекает?» «Галлен!» — мой голос прозвучал устало. «Выбери себе жертву посговорчивей, а? Здесь многие тебе будут рады!» Не намереваясь продолжать разговор, я подтолкнула нахмурившегося южанина к раздаче. «Оно снова сцепится!» Как бы то ни было, я понимала, что за пределами Академии действуют иные правила — «Ни к чему стравливать двух принцев разных держав. Неизвестно, к каким последствиям это может привести». Внезапно настырный файбардец схватил меня за руку, разворачивая. Он что-то еще хотел сказать, но так и застыл с открытым ртом, наблюдая, как медленно на его кожу оседает серебристая пыльца. «Что это?» Весь его облик требовал немедленного ответа. Он потер пальцы и даже принюхался. «Откуда на тебе пыльца волшебных бабочек?» «Не знаю», — ответила я, невозмутимо отряхивая рукав. «В любом случае, это не твое дело». От нашего столика у окна вовсю махали Тилья и Кэс. Не желая еще и в очереди терпеть присутствие Галана за спиной, я попросила. «Аслан, можешь принести мне завтрак?» «Конечно, светочей». Южанин молча смерил файбарца взглядом и снова повернулся ко мне. «Чем ты желаешь позавтракать?» «Все равно, главное, побольше». Прислушалась я к своему организму. К сожалению, маленький инцидент у входа не остался незамеченным, и на меня снова пялились, особенно на злосчастный рукав пиджака. Пыльца так и въелась в темно-зеленую ткань. И как я только умудрилась испачкаться и не заметить. Поспешив к своему столу, уселась на диванчик напротив девчонок, а через пару минут Аслан опустил передо мной поднос с яичницей, с двойной порцией бекона, большой миской каши, бутербродами с сыром и колбасой. Довершали этот нехитрый, но обильный завтрак пара стаканов с яблочным соком и тарелка сухофруктов. Приняв слова благодарности, он, извинившись, уселся за отдельный столик. «У нас сегодня только и разговоров о той самой паре», продолжила прерванный нашим появлением рассказ Тилья. «А какой?» — спросила больше из вежливости, засовывая кусок яичницы в рот. «Не слышала, кого-то осенили бабочки своим вниманием. Теперь все гадают, кому повезло». Подруга пристально посмотрела на меня, подумалась, а ведь вокруг полно друидов, которые так же хорошо могут пользоваться эмпатией, как и я. «А это?» — сделала скучающее лицо. «Кажется, всех этот случай только и интересует. Один плюс. Сегодня никто не говорит о Галане. Кстати, чего принцу снова было нужно?» «Все тоже. Мне не хотелось вдаваться в подробности». «Льяра, откуда у нас в комнате эта пыльца?» Палец Тильи указывал на мой рукав. «Да, и вся ванная ей усыпана. Во!» Кэс привстала, демонстрируя небольшое серебристое пятно на клетчатой форменной юбке. К счастью, на ней оно не выглядело так заметно. «Ты вчера вернулась раньше нас, когда мы пришли, застали тебя спящей». «Так, пожалуй, объяснений не избежать». «Тссс!» — шикнула на подругу. «Не хочу, чтобы моя личная жизнь стала достоянием всей Академии раньше, чем сама пойму, что между мной и Вердом произошло. Вчера мы поддались очарованию, а сегодня...» «Что будет сегодня, я и подумать боялась. Вдруг теневой волк поведет себя так, словно ничего не произошло, или мне самой покажется, что я ошиблась». По выражениям лиц подруг я поняла, просто так мне не отделаться, шепнула. «Ну хорошо, расскажу все в комнате, но только после вас». Завтрак доедали в попыхах, перерыв подходил к концу, и все бы ничего, если в столовую не пришел бы Райт Элле. Брат Кэс, набрав целый поднос еды с улыбкой, освещающей пространство не хуже грибов-светильников, направился к нашему столу. «Хорошего дня, леди!» Слегка поклонившись, он плюхнулся рядом со мной на диванчике. «Как прошла первая ночь? Не осенили ли вас своей милостью бабочки?» Мне показалось, что огромный и четкий голос Элэ услышала вся столовая. «Чудесно, только можно потише?» — попросила я, удостоившись удивленно заинтересованного взгляда. «Так-так-так», — он нагнулся ко мне, шутливо принюхиваясь, а затем потянулся к девчонкам. «Чую запах вина и поцелуев». «Райт, прекрати, болван!» — пришла на помощь Кэс. Кажется, прикованные к нам взгляды можно было почувствовать кожей. «О, великая мать, вот и новый повод для сплетен». Поднимаясь, буркнула. «Мне пора», — попыталась ретироваться, да не так-то просто было это сделать. Элле, выпуская меня, галантно подал руку, помогая встать. «Кажется, ты испачкалась». В серых глазах застыл немой вопрос. А я думала о том, что со стороны выглядит, будто мы держимся за руки. Вырвавшись, поспешила убраться из столовой, на ходу уточняя номер аудитории. Следующим уроком была история империи. Ребята, к слову, на завтраке так и не появились, зато обнаружились уже на месте. Оказывается, они просто решили вздремнуть на перерыве. Оставшиеся уроки прошли почти спокойно, да и эмпатия, к счастью, вела себя смирно. Никаких изменений потенциала я также больше не заметила. Когда занятия закончились, настала пора обеда. но то ли от волнения, то ли от того, что я слишком много съела на завтрак, аппетита не было. В крайнем случае наверстаю за ужином, решил, возвращаясь в общежитие. По дороге то и дело ловила на себе заинтересованные взгляды. Уже дошли какие-то сплетни, или это все из-за вчерашнего? На нашем земляничном этаже диванчики оккупировала целая стайка незнакомых мне друидок, которые на миг замолчали при моем появлении. Сделав вид, что этого не заметила, повернула в свою ветвь и остановилась. Все же любопытно, что именно они обсуждают. Скрывшись из поля зрения, вызвала эмпатию, и мгновенно усилившийся слух донес продолжение разговора. «Это та самая?» «Говорят, именно она была с Элэ вчера ночью. Даже так? А кто она такая? Из первогодок? Не видела ее здесь раньше. Это же дочка советника Яронта. Ого! Дочка советника и простой вояка? Вот это номер! Ну, не такой уж Элэ и простой. Он сын генерала Майя Элэ. Нет, вы только посмотрите. Не успел учебный год начаться, а она уже хвостом крутит. Ни стыда, ни совести. То Галлена ей подавай, то Элэ, да еще и Арендольского принца рядом держит. Видели, он ей еду даже носит. А Галлен говорит, что он ее жених, и у них скоро помолвка. Разве можно так себя вести?» Меня затопило негодование, и правда не успела я появиться в академии, как мое имя стали трепать все, кому не лень. Я предполагала, что привлеку внимание, являясь дочерью своего отца, но это уже переходит все границы. Чувствуя странный холод, увидела, как съеживаются листочки земляники в ящичках поблизости. Кажется, со мной снова что-то не так. Нужно пойти к себе в комнату и успокоиться. Моих подруг в комнате не было. Наверное, девочки ждут меня в столовой. Я переоделась в привычные штаны и майку, а вчерашний обильно усыпанный серебром комплект и испачканный форменный пиджак засунула в сумку вместе с остальной одеждой, которую намеревалась отнести в местную прачечную. Спешно убрала пыльцу в ванной, а заодно и то, что обнаружилось в комнате. Некоторое количество осталось даже на постели. Наведя порядок, прилегла на кровать. К счастью, отпустила меня быстро, а в голове все прочее вытеснила одна мысль — дочь советника и простой вояка. А ведь и правда я ничего не знаю о Верде, кроме того, что было у него на душе в тот миг. Аристократ ли он? И что за род такой Алакири? Кажется, в какой-то момент я задремала, все же ночью выспаться толком не удалось. Разбудил стук в дверь, но на мой вопрос никто не ответил. Взглянув на часы, поняла, что проспала не больше 5 минут. Даже обед еще не закончился. За дверью никого не оказалось. В коридоре вообще было пустынно. Зато на полу обнаружился белый конвертик, от вида которого в душе сладко защемило. Я поняла, что весь день подсознательно жду следующего шага от Верда. Нагнувшись, подняла конверт и прочла надпись. «Для Аэльрио Ярант. Не открывать никому, кроме адресата. Иначе сработает страшное проклятие». Венчала послание оскаленная волчья морда. Усмехнулась такой предосторожности. «Всем известно, проклятие — это то же, что и приметы. Сказки не более. Тем не менее, пока никто, кроме меня, не рискнул покуситься на целостность упаковки, и я со спокойной душой ее вскрыла». Внутри обнаружилось короткое послание, написанное аккуратным почерком, со множеством завитков и даже слегка надушенное сиреневой водой. «Жду до конца обеденного перерыва в саду у фонтана. Есть важный разговор. Постскриптум. Надеюсь, мои угрозы подействовали и конверт доставили в целости и сохранности?» Снизу была пририсована веселая рожица, а подпись гласила «Райт Элле». Не совсем то, чего я ожидала, но, несмотря на легкое разочарование, послание чуточку подняло настроение. Я даже разволновалась от подобной таинственности. И, накинув ветровочку, собралась идти, тем более что обед заканчивался через 15 минут. Глупо упускать возможность узнать что-нибудь о Верде, а заодно попрошу брата Кэс впредь обходиться без прилюдных намеков и не афишировать свои догадки во всеуслышание. Мне ни к чему излишняя популярность.